Слезы Машины наконец тронули старуху. «Перестань плакать», — сказала она, — «я на тебя не сердита. Знаю, что ты ни в чем не виновата, моя дитятка. Не плачь же, Машенька, как ты выросла, как похорошела». Она потрепала ее по щеке. «Садись подле меня», — продолжала она. «Милости просим садиться, Марфа Ивановна. Каким образом вы обо мне вспомнили после столь долгого времени?» Ивановна обрадовалась этому вопросу и начала рассказывать, как она уговорила мужа, как он ее не послушался, как запретил им ходить к тетушке, как они огорчились и как, наконец, она воспользовалась отсутствием Ануфрича, чтобы засвидетельствовать тетушке нижайшее почтение. Старушка с нетерпением выслушала рассказы Ивановны. «Быть так, — сказала она ей, — я не злопамятна. Но если вы искренне желаете, чтобы я забыла прошедшее, то обещайтесь, что во всем будете следовать моей воле. С этим условием я приму вас опять в свою милость и сделаю Машу счастливую». Ивановна поклялась, что все ее приказания будут свято исполнены. «Хорошо, — молвила старуха, — теперь идите с Богом, а завтра в вечеру пускай Маша придет ко мне одна, не ранее, однако, половины 12 часа. Слышишь ли, Маша? Приходи одна». Ивановна хотела было отвечать, но старуха не дала ей выговорить ни слова. Она встала, выпроводила их из дому и захлопнула за ними дверь. Ночь была темная. Долго шли они, взявшись за руки, не говоря ни слова. Наконец, подходя уже к зажженным фонарям, Маша робко оглянулась и прервала молчание. «Матушка, — сказала она вполголоса, — неужели я завтра пойду одна к бабушке ночью и в 12 часу? Ты слышала, что приказано тебе прийти одной? Впрочем, я могу проводить тебя до половины дороги». Маша замолчала и предалась размышлениям. В то время, когда отец ее поссорился со своей теткой, Маше было не более 13 лет. Она тогда не понимала причины этой ссоры и только жалела, что ее более не водили к доброй старушке, которая всегда ее ласкала и подчивала медовым маком. После того, хотя и пришла уже она в совершенный возраст, но Ануфрич никогда не говорил ни слова об этом предмете. А мать всегда отзывалась о старушке с хорошей стороны и всю вину слагала на Ануфрича. Таким образом, Маша в тот вечер с удовольствием последовала за матерью. Но когда старуха приняла их с бранью, когда Маша при дрожащем свете лампады взглянула на посидевшее от злости лицо ее, тогда сердце в ней содрогнулось от страха. В продолжении длинного рассказа Ивановны воображению ее представилось, как будто в густом тумане, все то, что в детстве своем она слышала о бабушке. И если бы в это время старуха не держала ее за руку, то, может быть, она бросилась бы бежать из дому. И так можно вообразить, с каким чувством она помышляла о завтрашнем дне. Возвратясь домой, Маша со слезами просила мать, чтобы она не посылала ее к бабушке, но просьбы ее были тщетны. «Какая же ты дура, — говорил ей Ивановна, — чего тут бояться? Я тихонько провожу тебя почти до дому, дорогой тебя никто не тронет, а беззубая бабушка тоже тебя не съест». Следующий день Маша весь проплакала. Начало смеркаться, и ужас ее увеличился. Но Ивановна как будто ничего не примечала. Она почти насильно ее нарядила. «Чем более ты будешь плакать, тем для тебя хуже», — сказала она. «Что ты скажет бабушка, когда увидит красные твои глаза?» Между тем кукушка на стенных часах прокричала 11 раз. Ивановна набрала в рот холодной воды, брызнула Маше в лицо и потащила ее за собою. Маша следовала за матерью, как жертва, которую ведут на заклание. Сердце ее громко билось, ноги через силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертовскую часть. Еще несколько минут шли они вместе, но лишь только Ивановна увидела мелькающий вдали между ставней огонь, как пустила руку Машину. «Теперь иди одна», — сказала она. «Далее я не смею тебя провожать». Маша в отчаянии бросилась к ней в ноги. «Полно дурачиться!» — вскричала мать строгим голосом. «Что тебе сделается? Будь послушной и не вводи меня в сердце!» Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери.